Но вообще, оригиналов среди участников в этом году хватало. Особенно мне понравилась одна глупенькая девочка из Суны, которая оказалась не способна решить ни одного вопроса и даже, по-моему, не поняла и полслова из пафосной речи Ибики. Но она была так мила и позитивна, что я минут 10 подозревал наглейшее издевательство. Но нет, ее напарники честно написали ответы на 50 баллов, вообще без тени сомнения и любых намеков на связь. Впрочем, ладно, девочка была красивая, ей можно. Схожая ситуация повторилась и с другой крайностью, в роли которой выступал Шикамару. Едва отзвучали условия прохождения этапа, парень тупо завалился спать. Надо отдать должное и Найчоуджи, те, для порядка, поволновались и прикинули, что да как, но потом все равно написали вопросы пятидесятки без особого волнения. Девочка, на которую я обратил внимание на площади, тоже оказалась зело интересной, вернее, вся ее команда. Целых два сенсора в группе, происходящие не из Канахи, да еще со способностями, похожими на Бейкуган и Дадзюцуранмару, это очень крутая заявка. Как именно работают их техники, я так и не понял, но это была не активация Дадзюцу, а что-то другое, при этом позволяющее смотреть сквозь стены. Порадовал и Нейджи. Эти пару лет ему явно пошли на пользу. Перед моими глазами стоял уже не парень на грани истерики и нервного срыва, каким он был на прошлом экзамене, неосторожно прощупывающий почву авантюрист, встретившийся мне в той деревеньке с похоронным агентом. Нет, сейчас я видел пусть молодого, но уже вполне сформировавшегося лидера и неплохого тактика, имеющего некоторую склонность к излишнему усложнению и драматизму, но тем не менее, его идея с морзянкой была хороша уже сама по себе, но он смог поставить дело так, что его безропотно поддержал весь класс, кроме одного паренька из Суны, которого Хьюга, тем не менее, тут же использовал в темную и развел на провокацию экзаменаторов, вынуждая Марина вмешаться и, тем самым, подтвердить достоверность сигнала. Вот прям красавчик. Никто из моих так бы чисто не смог, даже Димас. Хотя никто из них не стал бы пытаться протащить всех. Иная психология, но меньше это заслуги Нейджи не делала. У Канахи будут комментарии, нарушил тишину голос одного из наставников с протектором дождя на голове. Они все еще переживали об откровениях зеленого Генина, что меня опять убеждало в оценках их психологии. Да, неплохо бы было прояснить этот момент. Включился в начинающийся скандал Джаунин Суны. Пацан, конечно, преувеличивает и знатно над всеми издевается, но зерно истины в его словах есть. Не слишком ли много хочет узнать скрытый лист? Как-то это не очень-то и по-союзнически, осторожно заметил мужичок из травы, до которого, впрочем, никому особо не было дела. Претензия, пусть толком и не высказанная, от песчаников взволновала окружающих куда больше. Ибики, тебе надо подойти, и срочно. Тихо шепнул в свою рацию Генма. Услышать его позволил только улучшенный в результате мутации слух. Не стоит горячиться, примирительно выступил вперед Асума, что, как и прочие наставники Канахи, находился в одном с нами помещении. Если вы немного подумаете, то поймете, что все сказанное тем парнем, просто предположение ребенка. Хочешь сказать, что без разрешения Канахи мы думать не способны? Грубо огрызнулся один из наставников Страны Ветра, чье лицо было наполовину скрыто обмотками, и в мыслях не было такое говорить, все еще дружелюбно, но с твердостью в глазах посмотрел на него сын Хирузина. Однако вы сами все видели и заметили бы любые провокации со стороны экзаменаторов, а слова ребенка, это просто слова, как и твои, взгляд представителя Суны преисполнился уже явной враждебностью. Или наставники Канахи принимают участие в организации экзамена на звание Чунина для своих учеников? Напряжение в воздухе усилилось. Все тут и так знали, что каждый из них так или иначе мухлюет в свою пользу на экзаменах, едва получая к этому возможность, но одно дело знать, а другое – схватить шулера за руку. А Асума подошел к этой грани очень близко, что мигом поняли не только участники дискуссии, но и все присутствующие. Это не так, добродушие с лица учителя команды Инашика Чо слетело, а по бокам от него уже встали Юхи Куриная и Майта Гай. «Мы хотим услышать объяснение от организаторов», — рубанул его оппонент, под одобрительные кивки прочих гостей. «Если вы ни при чем, то не вам и отвечать. Пусть это делает тот, кто не сможет потом сказать, что ничего не знал. Я уже вызвал главного экзаменатора», — сообщил на весь зал Генма, перекидывая синбон в другой угол рта. «Подождите, он скоро подойдет. Надеюсь, ждать не слишком долго», — процедил Шиноби Суны. А Бинджи рядом только устало вздохнул и прикрыл глаза. Его вся эта ситуация просто утомляла. Я же прислушивался к букету приближающихся эмоций. Источника было два, из них Хинату я определил однозначно. А вот второй немного сбивал с мысли, вроде бы и удивление, и раздражение, и решимость присутствовали, как и положено ситуации, но были они какие-то слишком уж яркие, нехарактерные для мужчины. Но вот дверь открылась, и я чуть приподнял бровь. Ибики с Хинатой не было, вместо него рядом шла Тимари, которая, на правах экзаменатора и представителя Казекаге, была допущена в центр управления этим спектаклем. Ну или, как минимум, в место, где ей создавали иллюзию подобного допуска. Это, по крайней мере, было куда логичнее и вероятнее, чем то, что девушка просто взяла и ушла по своим делам перед самым началом экзамена, чисто случайно сделав это через ту же дверь, что и принимающая сторона. Тем не менее, хоть я и понимал, почему она могла посчитать нужным выйти к людям, от меня ускользало, почему не вышел Марина, коему прямым текстом сказали, что он нужен. «Прошу простить за вынужденное ожидание», — вежливо склонила голову Хината, тщательно держа формальное выражение на лице и мило волнуясь в эмоциях. «Главный экзаменатор сейчас занят подготовкой завершающего этапа экзамена. Если у вас есть вопросы, на них могу ответить я. Что еще за завершающий этап?» — огрызнулся наставник Иссуны с замотанным лицом. «Объявление дополнительного вопроса, он вскоре будет озвучен», держа спину ровно и не позволяя пальцам выдать внутреннее напряжение, ответила девушка. «Вам мало того, что уже получили, хотите еще больше узнать наших секретов? Мне жаль, что слова участника из звука смогли вас ввести в заблуждение о мотивах Конохи, сохраняя безупречную вежливость и уверенность в себе», заговорила Хината. «Как экзаменатор и представитель клана Хьюга, я заверяю вас, что наша деревня не занимается ничем подобным и ход письменного теста подчинен только лишь цели выявить кандидатов, достойных звания чунина. Дополнительный вопрос тоже служит этой цели, он должен отсеять тех, кто набрал нужное количество баллов только благодаря техникам, но не умеет верно анализировать обстановку. Прошу подождать, пока истечет отведенное на первый этап время, и убедиться в этом самостоятельно. И мы должны вам так просто поверить», — возмутился новый представитель Суны. «Не веришь ей? Поверь мне», — холодно отрезала Тимари, вступая в разговор. «Посмотрите на себя. Какой-то мальчишка сболтнул глупость, а вы уже готовы наброситься на союзников с обвинениями. Так вы показываете свое уважение воле Казекаге?» При упоминании Гаары его собственной сестрой представители страны ветра дружно спали с лица, а в эмоциях у них произошло то, что обычно называют как ведром холодной воды окатило. «Ублюдок ты все-таки, Ибики!» — прислал держать ответ девочку, которая ничего не может знать о реальной подноготной экзамена, которая первый раз в его проведении участвует, да и, по сути, пребывает в роли почетного зрителя, зато может подкрепить свои слова авторитетом клана Хьюг. Иными словами, если что и вскроется, теперь весь позор ляжет на нее и ее клан. А Марина ни в чем никого не заверял, а значит, не заверяла и деревня, от лица которой он сейчас целиком и полностью выступает. А в усилении наивной, но ответственной девочки припряг такую же ничего не знающую девчонку из союзной деревни, которой скандал нужен еще меньше, чем Конохе, и которая, даже если будет что-то подозревать, сейчас ну никак не сможет рыпнуться. Ибо это, срыв экзамена, при котором скрытый лист все равно в дамках, так как уже успел принять гостей и назаключать контрактов, а вот Суна пролетит полностью, неся огромные финансовые и репутационные потери. Ох, как же меня распирало выдать эти соображения да посмотреть, как придется извращаться конаховцам при подобных вводных. А тут еще и Хиаши, до которого донесли бы доброхоты вести о произошедшем, мог бы добавить земляного масла в костер страстей, честь клана и все такое. Останавливало в этом меня лишь понимание того, что Хиаши Хьюга, слабовольный урод, который не Марина Джукинам вмажет, интересуясь, какое право дознаватель имел в свои комбинации вмешивать наследницу клана, играя ее в темную и ставя на кон честь этого самого клана. Нет, Хиаши примется выдвигать свои претензии Хинате, что посмело делать какие-либо заявления. Возможно, я утрирую и предвзят, возможно, все будет не так, но весь мой опыт наблюдений за главой сенсоров и все знания человеческой психологии говорили именно о таком исходе. И если на эту метафизическую честь клана наемных убийц, что как скот клеймят собственных детей, мне было глубоко плевать, то вот разнос Ахината этим кретинам я допускать не хотел, а поскольку срывать маскировку и текущую операцию путем нанесения превентивных и давно заслуженных тяжких телесных повреждений нынешнему лидеру Хьюк я не мог, оставалось только вздыхать и печальным взглядом окидывать окружающих. Заметил это и Саске. «Надеюсь, ты не собираешься повторять выходку своего ученика, я знаю, что ты сейчас можешь сказать, но лучше не стоит». Мерзкий пучеглаз в душе явно веселился, к тому же он действительно понял мои чувства и давал возможность еще немного выесть всем мозгов без перехода на личности, скажем так, оставляя за скобками всю конкретику, но оставляя у присутствующих отчетливое чувство, что Коноха их все-таки в чем-то сильно обманула, для чего и слишком пытался делать вид, что понижает голос. «Да молчу я, молчу», отвечаю ему в тон, отворачиваясь от Хинаты, но видит Ками. Эта деревня делает все, чтобы усложнить мне задачу оставаться в рамках приличия. Как и ожидалось, наш разговор тут же привлек внимание кучи ребят с излишне большими ушами, но как-то на него отреагировать они не успели, так как из динамиков раздался властный голос главного экзаменатора. Время вышло, всем отложить свои тесты. Начинается вторая часть письменного этапа, генины на экранах тут же зашевелились, обращаясь вслух. Да их наставники переключили внимание с разборок на слова Ибики. Последний, к слову, и не думал давать кому-то время прийти в себя. Вопрос. Ваша команда на задании, и враг вас заметил. Чтобы сбросить хвост, один член команды остается в роли приманки. Кто это сделает? Тот, кто в роли приманки, непременно умрет. Напишите ответ на обратной стороне листка. Чтобы перейти на следующий этап экзамена, все члены команды должны дать одинаковый ответ, а участник, имя которого напишет вся команда, будет считаться мертвым и вылетит с экзамена. У вас есть 3 минуты. Начали, щелчок, и только что истекший таймер начинает новый обратный отсчет. То же время, Димас из клана Фуума. Ну вот и все, расслабленно откидываюсь на спинку сиденья, уже представляя себе, как мой оригинал может прокомментировать такое задание. Вопросительно хмыкнула моя оранжевоглазая соседка. Вернул я ей хмык. На меня подозрительно сморщили носик. С заметной хитринкой во взгляде вопросительно вскидываю бровь. Оранжевые глазки начали сверлить меня с укором и скрытой опасностью. Выпускаю на лицо улыбку. Ну и ладно. Резко отвернулась и обиженно сцепила руки на груди. У меня не очень хорошо с чтением мыслей. Почему на мой вопрос, в какой ресторан пойдем, ты начала хмуриться, Ась, глазками так хлоп-хлоп, ну ты же предложила сходить куда-нибудь, вот я и поинтересовался куда, а ты сразу ругаться, выпускаю на лицо самую обаятельную улыбку из своего арсенала, неправда, я про вопрос спрашивала, аж нависла надо мной джинчурики, краем глаза отмечаю, как нас старательно пытаются не слушать, ну, случись такая ситуация в реальности, прикрывать отход остался бы я, пожимаю плечами, предварительно понизив голос, чтобы слышать меня могла только Фуу. Но это же экзамен в Коноха, а у них на этот счет своя философия, на самом деле, не такая уж и своя, жизнь опытного шиноби в любой адекватной деревне стоит намного больше, чем выполнение коммерческого контракта. Наемники не сражаются до последней капли крови, они сражаются за деньги, а мертвецам деньги не нужны. Другое дело, что в расклад часто вмешиваются личные амбиции, недооценка противника, а то и старые счеты, так что на деле отступают ниндзя далеко не всегда, когда могут. Да и миссии, выполнение которых стоит потерянных жизней, во всем мире принято ставить отдельно от остальных, это миссии особого приоритета, где вариант отказаться ради жизни товарищей вообще никак не подразумевается, ибо за такое спасение товарищей тебя твоя же деревня и линчует. На этом-то Коноха и играет, акцентируя внимание на смерти и тем самым вызывая у гостей ложные ассоциации, формально не указывая, что миссия такого рода, но заставляя и без того стрессующих генинов думать именно о ней, что приводит к неверным ответам. «Ты бы остался умирать», тоже понизив голос и серьезно на меня посмотрев, свела бровки девушка. «Лучше это буду я, чем Кагера или Сосами». Да и выжить у меня больше шансов, все-таки реальная жизнь, это не условие задачи на экзамене. Но давай не будем об этом, чувствую, мне и без того влетит по шее, потираю означенную часть организма, покосившись на таймер в углу аудитории. Да уж, ты тут хорошо наговорил, просияла улыбкой эта оранжевоглазая няшка. после чего распласталась на спинке сиденья в точности как я. Или тоже все сообразила, или решила пока взять пример. Внутри она сразу стала очень сосредоточенной, так что, вероятнее всего, активно зашевелила шестеренками. Так или иначе, вскоре 3 минуты истекли, и двери в аудиторию открылись. Фуу так и не решилась ничего написать, хотя под конец и начала слегка покусывать губку в напряжении. «Я соберу ваши тесты», — объявил зашедший в дверь экзаменатор. «Никуда не уходите, пока ваши тесты проверяются. Тех, кто прошел, позовут собираться во дворе». Мужчина прошел между парт, собирая листы, и удалился. Нервные соискатели звания Чунина начали ерзать и переглядываться, напряженно ожидая решений. Мы с Фуу тоже переглядывались, но новых разговоров не начинали. Время шло. «А куда бы ты предложил?» — шепотом спросила у меня девушка, не выдержав груза бездействия. «Ну, ты говорил о ресторане, куда бы ты хотел со мной сходить?» И глазище на пол лица с океанами предвкушения и любопытства в каждом. «А какая кухня тебе нравится?» «Я не знаю. Главное, чтобы было вкусно», — заверила девушка. «Тогда я знаю одно хорошее место. Учитель рассказывал, что там подают замечательную жареную курочку и отличный зеленый чай. Обещаешь?» — подалась ближе к Унайчи. «Что свожу в ресторан и вкусно накормлю?» — спрашиваю, не в силах сдержать улыбки, и получаю в ответ решительный кивок. «Обещаю. Даже если придется тебя украсть», — заговорщически шепчу, склонившись прямо к ее ушку. Фуу отвернулась к парте, зажмурилась и с силой уперлась ладошками в колени, буквально затапливая меня водопадом восторженно счастливых эмоций. «Ох, так бы и затискал. И плевать, что у нее грудь маленькая, украду. Как есть украду, даже если будет верещать и отбиваться. Чуть позже. Эй, чего вы тут делаете?» — возмутился Суигицу, видя, как из дверей центрального корпуса выходит и Сариби, и Джуга. «К тебе тот же вопрос», — сразу помрачнев, ответил рыжий здоровяк. «Вот не надо. Я был уверен, что на последний вопрос вы напишете Суигицу, поэтому из принципа не стал ничего писать», — на всю площадку сообщил Водяной. «Мы знали, что ты так сделаешь, и поэтому тоже ничего не написали». «Чистая обратная сторона, тоже одинаковый ответ», — сдержанно просветила и Сариби. «Вы жульничали. Эй, Димас, они жульничали. Они меня использовали». И не подумал стесняться зубастый, тут же бросившись взывать к авторитетам. «А ты, значит, хотел всех завалить?» — вздернул я бровь под кучей любопытных взглядов. «Ну да, вы все равно не дадите мне командовать, а я не хочу подчиняться этой тиранке, когда она станет Чунином». В бедную, добрую лапочку и Сариби, которая всю жизнь была тише воды ниже травы, нагло ткнули пальцем. «Кагера», — коротко дал команду я. «Нет, сия-я-я-нн-н», — сообщил миру восходящий великий мечник звука, когда моя сестренка молча приложила его молнией. «А ему не больно?» — взволнованно глядя на корчащееся тело, поинтересовалась Фуу, также стоящая рядом с тех пор, как вышла из здания. «Нет, ему хорошо. Он мазохист. Я вас ненавижу», — прокомментировало тело с земли. «Видишь, даже язык не заплетается. Он точно в порядке», — просветил я оранжевоокую красавицу. В собирающейся толпе послышались первые реплики из серии: «Эти звуковики, психи, так относиться друг к другу». И наш Водяной этому активно подыгрывал, гениально изображая помирающего лебедя. Кто поумнее, впрочем, больше концентрировали внимание на факте беспрекословного и мгновенного подчинения моим словам. Их взгляды, направленные на нас с Кагера, я буквально чувствовал кожей. Шикамару, Нейджи, Шина, та привлекшая мое внимание девочка из дождя, пара человек из песка, явно лидеры своих команд. Эмоции тоже соответствовали, тут и понимание уровня навыков Кагера, позволяющих обходиться без печати для стихийного преобразования чакры, и напряжение от попытки представить мой уровень сил, раз такая сильная кунайчи безусловно принимает меня лидером, и куча всего другого. Суигицу опять выделывался, нахмурила бровки сосами, подходя к нашей компании от дверей академии. «Я просто решил полежать. Это особая змеиная техника самосовершенствования. Я укрепляю кости земляной чакрой, поняла?» «Да, это почти так же, как синдзюцу, только круче», — ответила гордое тело с земли. Надо сказать, что даже доверчивая до нельзя Фуу на этот раз определенно не поверила, что красноречиво отразилось на ее лице. Про остальную нашу компанию и вовсе говорить нечего. Разве что няньки загорелой джинчурики явно были больше озабочены тем, как бы заставить свою подопечную отлипнуть от меня, чем выходками зубастика. Эх, я помассировал переносицу. Тебе нравится выставлять нас монстрами? Да, да. Все должна знать, какие вы ура. Бзззяа. Помогла ему с завершением мысли Кагера, к всеобщему нашему удовольствию. Тем временем из центрального корпуса уже подтянулась почти сотня человек, и даже самым невнимательным начало бросаться в глаза, что среди них есть команды, прошедшие в полном составе, и не просто есть, а их довольно много. Тот хитрец, что дал по зданию сигнал морзянкой, хорошо постарался с первой частью экзамена, а насчет второй достаточно сказать, что я сейчас видел практически все команды Канахи, наблюдаемые тут же утром. Разумеется, какую-то часть внимания мы на себя перетянули, но долго это продолжаться не могло, и случилось закономерное. Те гости, которые попались в ловушку последнего вопроса, начали осознавать, что с их прохождением не все так однозначно. Кислости некоторых физиономий позавидовал бы даже лимон. В противовес им, команды, что прошли буквально на халяву, будучи целиком и полностью обязанными чужой идее с сигналом и своей неспособности придумать, кого же выбрать в жертвы приманки, встречали свой успех крайне бурно и счастливо, вплоть до того, что по степени энтузиазма в выражении радости можно было смело проводить градацию уровня силы и компетентности команд, в том смысле, что те, кто чего-то стоил и знал себе цену, реагировали сдержанно, а вот те, кому повышение ни в жизнь не светит, буквально заливались слезами счастья. Пока тянулось ожидание и Суигицу сворачивал свой театр одного актера, пришел пакет воспоминаний от оригинала, позволивший оценить картину более полно и по-новому взглянуть на парочку участников. Например, некая Юката определенно заслуживала того, чтобы отловить ее команду на втором этапе. Никогда бы не подумал, что такая тупенькая стереотипная блондиночка может существовать в реальности, пусть она и была брюнеткой, но я себе не прощу, если с ней не познакомлюсь. Та команда девочек из дождя тоже оказалась весьма интересной, упустить их сенсорные техники будет крайне глупо. Ну и, конечно, мне стало стыдно перед Хинатой, но всему приходит конец, пришел он и нашему ожиданию. К деревянному помосту в конце двора прошествовала толпа экзаменаторов, торжественно распределившись по обе его стороны и пропуская наверх две фигуры, одна из которых принадлежала Ибике, вторая – Тимари. Хината встала внизу, у самой трибуны, но выступать явно не собиралась. «Внимание!» — повысил голос Марина, привлекая внимание и пресекая разговоры в толпе. «Вы все прошли первый этап. Поздравляю! Я буду экзаменатором второго этапа, Тимари из песка», — продолжила дочка четвертого Казекаги. «Вижу, первый этап прошли многие, так что мы подсократим количество участников. Во-первых, второй этап является групповым. Все неполноценные команды дисквалифицированы. Ай да Ибики! Ай да сукин сын, даже ответственность за это объявление с себя спихнул на девчонку. Ну а что, Канаха теперь не при делах, она всех пропустила, эта Суна плохая, самодурствует. Что-то я после 2 лет жизни с маньяком вивисектором начинаю обнаруживать больно много всякой гадости в родной деревне, а ведь даже ни с кем из земляков даже толком не общался. Помимо этого, второй этап будет проходить в деревне Скрытого Песка. На полигоне демоническая пустыня. Независимо от того, насколько шиноби выносливы и быстры, дорога из Канахи в страну ветра займет не меньше 3 суток. Ястреб-гонец уже вылетел в Суну с посланием. Первые 30 добравшихся команд проходят дальше, остальные выбывают. Так же, как и на первом этапе, в пути сражения запрещены, но на втором этапе любые поединки будут разрешены. Это все. Эх, плакало мое свидание, вздыхаю, едва повисла тишина. Краем глаза отслеживая, кто же еще сообразит. Первым сообразил Нейджи и тут же стартанул, увлекая за собой Тен-Тен или А, оживилась при ключевом слове Фуу. Почему? Забег уже начался, развожу руками. Эта сестренка Казекаги такая злюка, оглядываюсь вокруг. Помимо команды Нейджи, тронуться успели и наши Качо, команда Хинаты, девочки из дождя, парочка команд песка. Что встали? Прикрикнула на толпу Тимари, видя, что миграция немножко тормозит. Я же сказала это все. Народ завис, натурально пооткрывав рты. Фу. Тут же нарисовался рядом кудрявый из ее нянек. Девушка замялась, суетливо переводя взгляд с меня на своих опекунов. Кто придет первым? Чемпион. Кто вторым? Черепашка. Подмигиваю оранжевоглазой красавице, одновременно привлекая к себе за талии Кагера и Сосами. ХНПФ. П. Прям задохнулась от возмущения Джинчурики. «Буду ждать тебя на финише, смотри не опоздай». И, улыбнувшись Кунаичи напоследок, ухожу в ускорение. То же место, пары секунд спустя. На нас даже слова не потратил. «Да», мрачно поинтересовался Суигицу, провожая взглядом спину загорелой девчонки с короткими бирюзовыми волосами из деревни Водопада. «А ты ждешь на старт, внимание, марш!» – полушепотом спросил его Джуга. Трехсуточная гонка мало беспокоила одного из самых выносливых шиноби селения скрытого в звуке. «А, понял», – провозгласил на весь двор кто-то из вечных генинов Листа с жиденькой бородкой. «Гонка на выбывание уже началась». «Серьезно, да», – простонал Хазуки, скосив взгляд на крикуна. В следующий миг все вокруг потонуло в многоголосом ре ужаса и топоте возбужденных буйволов, отчего лицо Суигицу стало настолько печальным, что парень даже заработал сочувственное поглаживание по спине от Исариби. «Простите, ребят, я ошибался, вы классные», — вынужденно признал мечник, наблюдая за клубами оседающей пыли. «Пойдем уже, а то Диймаса не догоним», — буркнул рыжий здоровяк и ушел в ускорение. «Фобос, тот же день». Итак, Диймас и остальные генины звука благополучно отправились в забег, наставникам тоже наступила пора выдвигаться в ту сторону. Следующая часть экзамена будет проходить в Суне, и покои для сенсеев уже готовы, но нужно было сначала определиться, а какие именно команды пройдут. Вылетевшим с экзамена придется перейти в категорию обычных зрителей, а им гостевые помещения не предусмотрены. Энда, гостеприимство Гаары по отношению к коллегам ниндзя чувствуется. Тем не менее организаторы допустили возможность сопровождения подопечных до места, дабы проследить, что никто не попытается вывести конкурентов из испытаний до их начала. Никто, как изнутри, так и снаружи. Вот только Джоунин и наставники толпой отправляться не собирались, а, разделившись согласно деревням, тенями исчезли в округе. Сейчас для Анбу наступал самый ответственный момент – проследить, чтобы потенциально враждебные ниндзя действительно покинули деревню. Это же был и самый скользкий момент в наших Саски планах. Для того, чтобы не вызвать тревог и сомнений, нам предстояло почти что одновременно использовать шуншины с нашими клонами, а потом хотя бы на полчаса-час залечь на дно и дождаться смещения фокуса внимания с Конохина бегущих или, если получится, сразу нырнуть в подземелье. Я даю знак и сосредотачиваюсь, мне проще. Псионические практики и осознанный единый внутренний мир прекрасно подходит для координации, но и Учиха с Шерингоном неплохо справляется. Руки складываются в печать и перемещение. Мы оказываемся в обклеенной скрывающими и барьерными печатями яме, подготовленной нашими клонами. Сами клоны в лесу у входа в деревню, откуда уже пойдут по маршруту в Суну. Для стороннего наблюдателя, даже Хьюги, два засранца из звука ушли в шуншин и вышли из него в лесу. Зазор в перемещении был меньше десятой доли секунды, так что любые флуктуации примут за погрешность самой техники. Первая часть прошла успешно. Теперь второй этап, максимально напрягаю эмпатию 100 метров 300-500 никого, если не считать несколько десятков корешков глубоко под нами, сама яма находится буквально в сотне метров от одного из входов, не самого популярного, иначе хрен бы мы ее так близко смогли отрыть. Чисто, беззвучно, лишь одними губами сообщаю я, но Учихе этого более чем достаточно. Кивок, и мы устремляемся ко входу. Секунда, и над головой вновь своды подземелья. Проход на базу корня, разумеется, был скрыт и заперт, но не просто же так наши копии пыхтели несколько дней. Незаметный взлом защитного Фуин был одним из тех преимуществ, что дала нам подготовка. Быстрый взгляд друг на друга. Саски поднимает вверх палец. «Ясно, работаем по первой схеме, логично». Киваю и создаю десяток клонов, каждому кинул по распечатанной связке взрыв тегов, будем или громко уходить, или радикально отвлекать внимание. Мой напарник же пошел вперед, из-за приглушенных эмоций обнаружит он противника немногим позже моего, но вот беззвучно его вывести из строя у него получится куда как лучше, даже обычная гендзюцу, насылаемая через мангёка, так впечатывается в мозг и чакра-систему, что пронимает даже меня, пусть всего на несколько мгновений, но сам факт, да и в бою эти несколько мгновений могут стоить очень дорого. Размышления не мешали мне смотреть по сторонам и периодически рассылать группы со взрывчаткой, срисованные маршруты патрулей и знания базы почти до самых глубин позволяли как раз подбираться к этим глубинам, избегая ненужных встреч, но, увы, вечно нам вести не могло. Дойдя почти до самого конца, Мы уперлись в непреодолимый незаметно барьер из постов и патрулей. Казалось бы, вот зачем патрулировать секретную базу, о которой знают-то за пределами этой базы человек 20 на весь мир. Но паранойя Шимуры не задавалась такими мелочами, а нам теперь мучиться. Напарник повернулся ко мне и чуть вздернул бровь. Я мотнул головой и сложил руки в запрещающем жесте. По-тихому дальше никак. Тот задумался и показал следующий вариант действий. Уверен? Вновь беззвучно спрашиваю его, тот кивает. Что же, это его месть и его решение. Даю команду клонам. Пока мы гуляли по Канахе, пара маленьких безобидных змеек, самораспечатавшихся из выкинутых упаковок из-под данга, заползли по подвалам местных жителей, а там выплюнули мои творения, которые уже организовывали временные лёжки при помощи фуин. Да чего же универсальная и удобная вещь. Но я отвлекся. Соскидал добро на отвлекающий маневр первого уровня. Подрыв домов старейшин. Крайне желательно, с подтверждением смерти этих самых старейшин. Задача, на самом деле, не особо сложная, если бы не пара нормальных анбу, что крутилось у этих домов. Но не бывает неразрушимых объектов, бывает мало взрывчатки. Ко мне пришли воспоминания клона Шахида, а спустя 5 секунд и контролера-наблюдателя. Старейшину Кахару Утатани нашпиговало стеклом из окна, у которого она стояла, поливая цветы на подоконнике. Старейшина Хамура взрыв пережил, ему всего лишь оторвало ногу, но вот избежать кунай со взрыв печатью от контролера он уже не смог. Секунду спустя моего клона уничтожил анбушник. Готовы. Оба, Учиха в ответ замирает и на миг прикрывает глаза. После чего мы прячемся на потолке. Несколько минут на оповещение и выдачу приказа нужно подождать. Где-то спустя 1,5 минуты я почувствовал вспышку удивления и гнева где-то в 50 метров ниже нас. Либо у пеньков резко прорезались эмоции, либо Данзе решил, что он сможет обойтись и без подобных улучшений. Судя по тому, как гнев сменился холодной сосредоточенностью, его решение было не безосновательным, но было уже поздно, я засек его, и теперь скрыться старичку будет непросто. А корешки... Тем временем, зашевелились, несколько групп устремились к выходу, но постовые, что логично, остались на своих местах. Но складываю печать, коридор неподалеку от входа, по которому шла группа, скорее всего, разведки порученцев, утонула в огне. Хмм, что-то маловато людей у Шимуры, я ожидал едва ли не вчетверо большего, хотя, с таким управлением и теми потерями, что они понесли при попытке моего захвата, поиздержался корень. Шум взрыва в замкнутых коридорах был слышен очень хорошо. Постовые напряглись и принялись с утроенным вниманием бдить, но их внимание, что логично, было сосредоточено именно на тех коридорах, что вели ко входам. Мы же выпрыгнули из тоннеля, ведущего пусть и не вглубь, но в сторону, попасть в который от прохода наружу можно было бы минут за 20, не раньше. Иногда запутанная система коридоров – это плохо, даже если часть из них перекрывается фуин-барьерами. Меч грома пробивает сердце одного из стражей, а мой обезглавливатель занимается именно тем, за что был назван, сносит голову его напарника. Последний часовой, не успев подать сигнал остальным, попадает в гиндзюцу Шарингана, из которого выйти ему уже не судьба, пробивший висок кунай отправляет его душу к синигами. Что же, эффект неожиданности сработал. Теперь у нас есть 5 минут до поднятия тревоги до максимума. Взрывы у входа – это одно, а вот переставший отвечать пост внутреннего периметра – уже совсем другое. Мы рванули дальше. Стены слились в сплошную полосу, но всего через минуту такого судорожного бега мы буквально вломились в довольно просторное помещение. Судя по книжным стеллажам и стойкам для свитков, нам довелось лицезреть святая святых корня, рабочий кабинет его главы, ну и самого главу, что встрече был очень рад. Мы не успели еще и порога миновать, как в нас уже полетело несколько сюрикенов, усиленных чакрой ветра. Соски прыгнул, буквально проскользнув между снарядами, я же просто закрылся клинком и укрепил его чакрой, отражая подарки Данзе. Учиха, прошипел тот, пытаясь подловить противника в воздухе, но, Соски просто призвал под ногу средних размеров змею и изменил свою траекторию, а во время измененного прыжка окутался покровом молнии и резко увеличил свою скорость. Среагировать Шимура уже не успел. Росчерк светящегося от рай чакры клинка, и его голова отделяется от тела с тем, чтобы через мгновение испариться черным прахом, а живой и невредимый Шимура стоял в метре от места своей смерти и уже посылал в моего напарника вакуумные снаряды. Ожидаемо. Соски ухмыляется. Аматерасу. Данзе сгорает в черном пламени, а его палач болезненно морщится. Опыты Орочимару по предотвращению слепоты Мангёка не были столь эффективны, как хотелось бы, и нагрузка на глаза при активном применении специфических техник все еще была непосильна для них, но все-таки вред был куда меньше, чем мог бы быть. Данза вновь осыпался черным прахом и появился в новом месте, но поздно, он слишком отвлекся на одного своего противника, несколько успокоенный тем, что второму с такой дурой, как обезглавливатель, толком не развернуться, да и вообще для разборки на троих тут было тесновато. Вот только я тоже не в потолок плевал, сколько там запасных шаринганов у Данза, неясно, да и отправлять их в кулдаун на десяток лет за каждое его убийство не хотелось, так что, Гойгой, заканчивая серию печатей, произношу название барьера, разработанного нами с Орочимару. Заслуженный С-ранг, построенный на принципах развертки Фуин, печати пяти стихий и поддерживающего жизнь барьера, продемонстрированного еще тройкой звука. Золотистое сияние, распространяясь от моих рук, накрывает главу корня, блокируя его движение, токи чакры и ее контроль. Вырваться из него нетрудно. Достаточно лишь осуществить банальный выплеск чакры, превосходящий по объему вложенное в технику. Всего лишь, Шимура застыл, неподвижный, обессиленный, не способный даже умереть и начать еще одну попытку. А активировать технику не смертью, а лишь волей он не мог, вложенная мной чакра мешала, но особо долго я бы тянуть не рекомендовал, впрочем, небольшую гарантию я все-таки мог дать. У тебя 3 минуты, Саски. Знаешь, он повернулся ко мне, я мечтал об этом дне много лет, думал, что смогу сказать, что потребуется сказать. А вот сейчас, он вздохнул, вообще ничего нет. Даже желание сказать что-то вроде «ты уничтожил мой клан ради величия Конохи», так знай, что я уничтожу Конаху ради величия моего клана. Мне просто плевать. Впрочем, то, что принадлежит мне по праву, я заберу. С этими словами он резко развернулся и, пробив повязку, просто вырвал глаз Шисуи из глазницы старейшины, попутно разворотив ему полчерепа. Тот, тем не менее, продолжал жить. Ну а потом Саски разрезал рукав Шимуры и, с застывшим выражением лица, принялся выковыривать из нее шаринганы. Закончив с этим, он одним движением снес голову бывшему главе корня. Голова продолжала кривить рот и скалиться, техника все еще держала его в мире живых. Я закончил, убрав наследие своего клана в запечатывающий свиток, повернулся ко мне Саски. Вместо глаз в его руках находился здоровенный свиток, на заготовку и заполнение которого я потратил почти месяц. И зачем тебе сейчас эта штука? Я понимал, зачем, но также и осознавал тот факт, что как бы крепок ни был мой друг, ему нужно выговориться. Кровь за кровь. Одной его головы мне недостаточно. Пусть у Данзе не было детей и внуков, но корень – это его детище, его наследие. И сегодня он исчезнет. Учиха развернул бобину и, окропив ее своей кровью, принялся складывать печати, ведь, как говаривал один блондин, искусство – это моя школа. Я хлопнул напарника по плечу, довольно скались. Разместил, все, пошли. Правда, перед уходом я не забыл запечатать все, что только было в этой комнате, включая мебель и чайный набор. На выход мы также прорывались с боем, но после скоростей Шимуры обычные оперативники, причем с очень средним уровнем подготовки, что-либо сделать нам не могли. Ну а когда мы отбежали на достаточное расстояние и Саски сложил печати хлопок, не сильный удар по ногам, и где-то четверть зданий Конохи оседает. Кажется, у Шиноби появится масса срочных дел, вроде спасения гражданских и разбора завалов. Хорошо погуляли, а теперь нужно нагнать своих генинов и делать вид, что мы были там с самого начала. Конохагакури но Сата. Глубокой ночью, после чего нападавшие, очевидно, прорвались на тайную базу корня, убили Шимуру Данза, прорвались назад и дистанционно подорвали подземелья, закончила доклад Шизуне. «Ты уверена, что они ушли?» — сухо уточнила Хокаге, сцепив руки под грудью. «Мы обнаружили у одного из входов группу из 6 шиноби в безликих масках, одетых в типовую униформу Анбу и убитых, каждый одним ударом. Судя по следам, они спешно направлялись к входу в подземелье корня, но на выходе столкнулись с противником, не продержавшись и нескольких секунд. Все они опознаны как бесклановые выпускники Академии 7-летней давности, ушедшие в отставку после 4 лет службы в качестве генинов. По данным из архива канцелярии, они подались в ремесленники. 2 изготавливали простейшие фуин-печати, 1 стал кузнецом, а еще 3 работали в магазинах по производству тренировочного инвентаря, мишеней, манекенов и прочего. Ни у кого никаких замечаний и проблем с законом. Скорее всего, это было прикрытие для службы в корне, сообщила свое мнение личная ученица пятой. Согласна, есть следы чакры девятихвостого, голос пятой Хокаге дрожал от холодной ярости, а под правой ногой разошлась широкая ветвистая трещина. Разговор проходил не в резиденции, Хокаге наблюдала за ходом спасательных работ. Нет, покачала головой Шизуне, прекрасно понимая ход мыслей учителя. Кто бы это ни был, они взорвали подземелье без применения атак Биджу. Точнее можно будет сказать, только после того, как мы сможем проложить путь сквозь завалы к месту их боя с Данза. Хорошо, выдохнула принцесса Синджу, что по гостям. Были ли замечены отклонения в поведении наставников команд? Нет, покачала головой Шизуне, поведение не изменилось. В ходе наблюдения ничего подозрительного также замечено не было. Точно, даже от звука и дождя, даже от них. Разве что, что, сразу же повернулась к своей ученице пятая. Генин и звука продолжили, девушка замялась, делать то, что сделал тогда их наставник перед первым этапом, да и сам он поддержал это начинание и смог внести некоторое напряжение в наши отношения с союзниками. А это, тень огня поморщилась, вспоминая отчеты наблюдателей, легшие к ней на стол, эти засранцы решили по максимуму использовать нашу ошибку с приглашением и сейчас, как только могут, портят нам репутацию и переманивают заказчиков, при этом, формально оставаясь в рамках приличий. С высокой долей вероятности, их генины, минимум, уже полноценные чуйнины. А этот, Цунади на миг задумалась, вспоминая имя, Фобос, коллега Ибики. Но, разве это честно? Неужели мы не можем как-то повлиять на подобное? Шизуне, устало улыбнулась девушке наставница, мы, шиноби. О какой честности может вообще идти речь? На прошлый экзамен к нам приезжал Джинчурики с улучшенным геномом и послужным списком, что не у каждого джоунина и после 5 лет службы наберется, никого это не взволновало. Пока участник похож на генина и его кандидатура не встречает резкого отказа принимающей стороны, все делают вид, что все в порядке. Ладно, оставим звуковиков на анбу, что паме. Все-таки стоило Шимуре высказать подозрение в разладе его дружбы с Ханзо и возможных последствиях этой дружбы окончания, как его убивают. Вы думаете, я пока ни о чем не думаю. Слишком много неопределенности. И, для начала, мне нужно увидеть место боя и труп Данза. Как-то излишне вовремя он умер. Если умер. И да, не распространяйся об этом, Шизуне. Да-да, Цунади сама. Кивнула помощница и украдкой вздохнула. Просто путешествовать по странам с учителем ей явно нравилось куда больше, чем быть секретарем Хокаге. Слишком много сомнительных дел и неоднозначных явлений, а ведь в самые неприятные дела она ее не посвящала как, например, в информацию из обнаруженного сгоревшего архива корня. «Работайте», – бросила Синджу и направилась в свой кабинет. Ее ждали очередные отчеты и заключения, и снова обычные генины звука. «Ха-ха-ха, помираю», – вывалив язык на плечо, Суигицу вид имел жалкий и потрепанный. Впервых ей я 100 бой согла Фуксен, Джуга его поддерживал. Что произошло? Ну, мы выиграли забег от Канахи до полигона Суны. Массивный замок из песчаника открылся впереди, когда до него оставалось меньше 1,5 километра. Песчаные пустыни обманчивы и далеко не такие ровные, как некоторые думают. Перепад высоты между впадинами и гребнями барханов часто достигают 10 метров, ветер носит песок, затрудняя видимость на большие расстояния, да еще и горячий воздух поднимается от поверхности земли, создавая мутное марево, в котором проще разглядеть мираж, нежели что-то реальное. Добавить к этому сыпучий грунт, вынуждающий все время использовать чакру, будто бежишь по воде, и отсутствие хоть каких-то ориентиров, кроме изредка расставленных по маршруту наблюдателей от деревни организатора, и состояние парней становится вполне объяснимым. Не скажу, что бежать пришлось на переделе, все-таки даже слабейшая из нас, Сосами тянула на полноценного чуйнина, что даже немного превышало требования экзамена, но условия местности выматывали, да и чтобы прибежать именно первыми пришлось переступить через привычные нагрузки. А тяжелее всего пришлось как раз боевой медузе под жарким солнышком пустыни, чувствовавшей себя откровенно хреново. Правда, у этого трепла была его рыбка, что периодически поливала страдальца слабенькими техниками Суитона, но и ей это давалось не слишком легко, как преобразование чакры, так и сам забег, как-никак ее физиология тоже рассчитана на более влажный климат. Но ребята справились, хотя дальше им тоже будет весело. Остальные также выглядели не самым лучшим образом, но, в целом, были боеспособны и относительно бодры, благо, мне совершенно ничего не стоило периодически брать их на руки, чтобы отдохнули. Ну, кроме Джуга. Отлично, вы прошли от массивных ворот крепости, представляющие из себя что-то вроде сборного пункта на краю полигона «Демоническая пустыня». К нам подошел Шиноби Суны, облаченный в традиционную накидку и со скрывающей почти все лицо противопесочной повязкой. Можете проходить и отдыхать. Комнаты для наставников выделены в здании справа от ворот, комнаты для команд – в здании слева. До начала следующего этапа вам надлежит пребывать там. Выходить на улицу после заката запрещено. А что будет, если мы выйдем? Ну да, нашему неугомонному мечнику все не имется. Вас сожрут гигантские скорпионы. Пожал плечами Суновец. Добрые они тут, прям словно обратно в звук попал. Почти как дома, вздохнула Сосаме, тоже уловившая знакомые нотки в ответе стражника, и бросила улыбающийся взгляд на моего оригинала. Тот в ответ хмыкнул, но что-то сказать не успел, так как наш интеллектуальный диалог прервался. По уважительной, правда, причине. Юху-у-у-у. Послышался в отдалении восторженный писк знакомым голосом. А спустя мгновение во внутренний двор влетел небольшой клуб пыли. Внутри этого клуба мелькало что-то салатоволосое, загорелое и позитивное. Со скрежетом и оставляя натуральный тормозной путь, свежеприбывшая участница забега остановилась перед нами. Ю-фу-у, приветственно махаю ей. Я не первая, удивленно глазками морг-морг. Черепашка, не смог удержаться я от глупой ухмылки, произнося это самым обожающим и нежным голосом, на какой только был способен. Хаем, подавилась воздухом от возмущения Джинчурики, потешно надув щечки. Что же, этот раунд остался за тобой, Димас, но настоящее противостояние еще впереди. Воинственно погрозила она пальцем, очаровательно пытаясь изобразить на лице угрожающее выражение и неосознанно выпячивая попку. Как скажешь, покорно согласился я. Когда подойдет вся команда, ты тоже пройдешь, флегматично заверил так и не представившийся Шиноби, а пока придется подождать здесь, и, развернувшись, он равнодушно направился обратно к воротам. Меня окружают монстры, простонал Суигицу, ай, за что, я же в хорошем смысле слова, почему-то я тебе не верю, отозвалась Исариби, устроившая профилактический втык своему хаем, я затруднялся определить, в каких они все-таки отношениях. Порой кажется, что уже женаты и счастливо живут лет 10, а порой, что реально не переваривают друг друга. Энда, рад тебя видеть, фу, между тем поприветствовал загорелую красавицу мой оригинал. Надеюсь, ты не сбежала от наставника и команды, боюсь, это может добавить им седых волос. Привет, улыбнулась во все 32 зуба девушка. Не, я не так далеко ушла, они скоро должны догнать. Правда, Джинчурики замялась. Наставника у нас нет. Водопад, маленькая деревня, некого было выделить ее раскигоном уже взрослые, за ними приглядывать не надо. Чего не скажешь о тебе, подал голос Абинджи, глядя на оранжевоглазую экстремалку с печалью и тоской опытного разгребателя чужих косяков. Да ладно тебе, чего такого-то, скорчила моську несправедливо обижаемой пай девочки фу. Причем, что любопытно, в эмоциях она вполне понимала правоту замаскированного учихи, но просто считала, что именно сейчас никакой опасности не было. Хэмэм, это она зря, раздолбайство раздолбайством, но ведь мы реально планировали ее похитить, да и само по себе такое отношение к тем, кто прикрывает тебе спину в корне ошибочно. Соски эмпатией не владел, но по-своему что-то все равно понял и лишь развел руками, как бы отступаясь и снимая с себя всю ответственность за действия девушки. Она это восприняла, как признание за ней права на самостоятельность и, просияв, вновь развернулась ко мне. Чем займемся? Ну, поскольку здесь нет ресторанчиков или иных мест досуга, куда бы я мог сводить тебя на обещанное свидание? Как насчет партии в карты? А победитель получает массаж. Массаж заинтересованности и смущения я не умею. О, тогда тебе нужно просто выиграть. Если, конечно, не боишься. Боюсь, я, ПФФ. Ну давай, это было даже слишком просто. Хотя, судя по этому блеску в глазах, она не сильно против быть потисканной или самой кого-нибудь потискать. Так что массаж, это лишь повод, ну или она и в самом деле столь наивна и неопытна, как кажется на первый взгляд. В любом случае, это будет весело. Все-таки хорошо, что двигается фуу куда быстрее своих сопровождающих. Или она от них отделалась нарочно, чтобы наедине посекретничать с одним обаятельным парнем из звука. Эх, мечты, мечты. В итоге, через 15 минут, когда в ворота забежали телохранители Фуу, им открылось на диво умиротворяющее зрелище. Две команды звука и девочка из водопада азартно резались в карты, сидя прямо во дворе и слабо обращая внимание на внешние раздражители. Да и вообще, по их виду нельзя было сказать, что совсем недавно эти генины пробежали длительный и изматывающий кросс. От потока нахлынувших болей и страданий, я получал ни с чем не сравнимое удовольствие, а уж эти лица, хотя можно сделать еще лучше. У меня есть запечатанный лимонад, холодный. Будешь, тянусь к свитку в кармашке, а то, довольно кивнула Джинчурики. Упрашивать ее не пришлось. Эй, а мне ты лимонад не предлагал, возмутился наш водяной, выхлебывавший уже вторую флягу простой воды. Ты, несимпатичная девушка, суигицу, так что страдай, хмыкнул я, распечатав бутылку с лакомством и протягивая ее Фуу, а потом угощая и остальных наших дам, как бы признавая их симпатичность, за что получил благодарственные улыбки. Даже моя сестренка чуть растянула губы, большое достижение, с учетом общего недостатка ее эмпатичности. Точнее, так-то она все прекрасно понимает, но будучи квинтэссенцией клана Фуума, она с самого детства была вынуждена скрывать не только свою личность, но и половую принадлежность под маской, чтобы не стать объектом охоты соседей. В итоге, лишенная потребности корректно реагировать на мимику окружающих, ведь ее лицо все равно никто не увидит, она просто не развивала свою. Последние два года она, конечно, уже не скрывалась, но два года по сравнению со всей остальной жизнью, это мало, да и мне ее равнодушное лицо проблем не доставляло, скорее наоборот, нравилось, так что тормошить девочку, чтобы что-то менять, я не пытался. Это дискриминация по половому признаку. Продолжил возмущаться мечник, а мы, команда, мы должны поддерживать друг друга и заботиться друг о друге. Для сведения, ты, не в моей команде, меланхолично парирую. Впрочем, держи, извлекаю из свитка еще одну бутылку. Спасибо, ты настоящий друг. Вцепился в подарок водяной, вмиг открутив крышку и присосавшись. Неужели моя пылкая речь смогла проникнуть в твое черствое сердце? Не отрываясь от процесса глотания, поинтересовался он половиной рта, каким-то чудом умудряясь при этом не уронить ни капли. Нет, просто пока ты пьешь, ты молчишь, раскрыл я карты. Хех, забавные у вас отношения, рассмеялась прекрасная, пусть и немного плоская, пока что особо. Эй, теперь возмущался я, у нас с ним нет отношений, я, по девушкам. Фу-у-у. Наконец-то разобрались в обстановке и взвыли телохранители. А-а-а-а-а-а-а, заерзала эта ягоза, втягивая голову в плечи и делая вид, что ничего не услышала. Ты проиграл, перевела она тему, выложив оставшуюся пару шестерок. Фух, это было непросто, аккуратно слить партию да так, чтобы противник об этом не догадался. Что же, тогда, как я и обещал, сегодня вечером. Угу, она порозовела и отвела взгляд. У новоприбывших дружно отпали челюсти. Кураж с нее уже частично сошел, и теперь вся неоднозначность ситуации открылась и этой оторве. Думаю, это будет чертовски забавно, когда вечером она будет готова то ли сдаться, маловероятно, то ли отбиваться, скорее всего, а я весь такой приду и просто устрою релаксирующий массаж. Да, определенно, я хочу увидеть ее лицо в момент осознания ситуации. Хм, или я все-таки перегибаю палку, и она действительно столь непросвещена, что никаких мыслей в этом направлении у нее нет. Хм, не, вряд ли, все-таки вполне нормальные женские реакции она проявляет, так что не все так плохо. Теневой клон с порядковым номером 113. Предыдущим вечером, деревня, скрытая песком. Представительница Казекаге, как и положено доверенному лицу, сразу после событий в Канахе, отправилась на личный доклад к брату. На первом участке пути ее маршрут мало отличался от маршрута общего марафона участников экзамена, но, при входе в пустыню, Тимари забрала чуть южнее, двигаясь напрямую в Суну. Сев ей на хвост еще в лесах страны огня, я избегал попадания в зону прямой видимости, отслеживая боевитую блондинку по ее эмоциям. Ну а на подходе к скрытой деревне и вовсе применил одну замечательную технику на стыке призыва и пространства, позволяющую спрятаться в желудке маленькой, ничем не примечательной змейки, а потом вылезти из ее рта, когда она прибудет на нужное место. Этакий передвижной пространственный карман, при помощи которого можно легко преодолеть почти любые охранные периметры. Правда, маленькая песчаная змейка передвигается заметно медленнее, чем, пусть и изящная, но бодрая и умелая кунаичи, так что к развязке я слегка опоздал.